на другом конце которой находится цилиндр с поршнем, движение которого передается звонку. Мы можем также пользоваться проволокой, но вместо того, чтобы дергать ее, можем соединить ее на одном конце с электрической батареей, а на другом конце с электромагнитом, и таким образом заставим колокольчик звонить посредством электричества. Здесь мы указали три различных способа приводить звонок в движение. Но во всех этих способах есть то общее, что между звонящим лицом и звонком находится непрерывная соединительная линия, и что в каждой точке этой линии совершается некоторый физический процесс, посредством которого действие передается с одного конца линии на другой. Процесс передачи не мгновенный, а постепенный, так что после того, как на одном конце соединительной линии дан импульс, проходит некоторый промежуток времени, в течение которого этот импульс совершает свой путь, пока не достигнет другого конца. Кому свойства воздуха незнакомы, тому передача силы посредством этой невидимой среды будет казаться столь же непонятной, как и всякий другой пример действия на расстоянии. Максвелл, хоть и не сразу, принял силовые линии Фарадея. Не следует смотреть на эти линии как на чисто математические абстракции. Это направления, в которых среда испытывает напряжение, подобное натяжению веревки, или лучше сказать, подобное натяжению собственных наших мускулов. Картины силовых линий казались ему естественными. Не видел ли он глубокой внутренней связи между ними и его красивыми картинами напряжений, выявляемыми поляризованным светом в неотпущенном стекле? Не были ли примитивные грубые опилки тем поляризованным светом, который позволял теперь уже проникать не внутрь вещей, а внутрь самого пространства между ними? Ампер не отвергнут. Он переработан. У него взята правильная идея о том, что каждый ток окружен магнитным полем. Идея, кстати, абсолютно близкодейственная, как Ампер не понял этого. И Максвелл ищет уже для этой идеи адекватное математическое выражение. Первое уравнение Максвелла, первое из четырех, которым суждено в будущем прославить имя электрического новичка. Максвелл ищет. Может быть, кто-нибудь, кроме Ампера, напал на правильный след, создал непротиворечивую электродинамическую теорию. Кроме школы французской, в которой царствовал Ампер, и иже с ним Лаплас, Эраго, Био и Савар, считалось в Европе сильнейшей и школа немецких электродинамиков – Вебер, Нейман, Гельмгольц. Тринити колледж, май 1855. Дорогой Томпсон, благодарю за ваш список работ по электричеству. Мне кажется, что я смогу достать все то, о чем вы упомянули. Я читаю электродинамические меры определения Вебера, о которых, как я слышал, вы говорили. Я изучаю его способ соединения электродинамики с электростатикой, индукцией и тому подобным, и с сожалением признаюсь, что мне он с самого начала не понравился. Он дает выражение для притяжения двух элементов электричества, определяя А и Б из законов Ампера. Опять взгляды Ампера. Опять дальнодействие, стыдливо замаскированное в сложных формулах для взаимодействия токов. И все же Джеймс надеется извлечь из меры определений некое рациональное зерно. Джеймс Клерк Максвелл отцу. Королевское общество было очень заботливо, прислав мне мою статью о цветах как раз тогда, когда она была мне нужна. Здесь для философского журнала. Сегодня вечером в моих комнатах состоится встреча для обсуждения